Говоря, я постепенно успокаивался, и сердце уже не так бешено колотилось. «Ну, Силантьев», — покачал головой капитан, тоже вставая, отчего молодой милиционер совсем стал как помидор. «Тот был убит первым, вот он наверняка заминирован. У немцев это вбито в подкорку. С этим безглазом тебе повезло. Теперь проверь тело ранее убитого для закрепления». Я посмотрел сверху склона, куда попал первому. В скуле была маленькая дырочка. Для меня немцы выглядели привычно. Камуфляжные костюмы, амуниция, обувь, оружие. В общем, серьезные ребята. А вот милиционеры видели их впервые, поэтому глазели вовсю. Правда, рассредоточившись, чтобы округу контролировать. Любопытно им было. Милиционер, которому я велел осмотреть тело, сунув под него руку, вдруг замер и шепотом едва слышно сказал, побледнев: «Есть! Какой ты интересный экземпляр! То краснеешь, как помидор, то бледнеешь, как снег. Ты бы сердце поберег. Гранату крепко зажми пальцами, главное, скобу удерживая, и неси сюда. Нашел скобу?» «Да, я ее удерживаю». «Ну так и неси». «Ты как понял, что граната под первым?» — спросил капитан, не подходя. «А вот когда этот парень немца у пулемета переворачивал, у него из кармана ЧК выпало. Видимо, выкинуть не успел. Машинально в карман куртки сунул». «А я не заметил. Рядом лежал и не увидел», — покачал капитан головой. Парень вытащил гранату и, медленно шагая, как робот, поднялся по склону, подошел ко мне. Наклонившись, я поднял чеку и вставил ее на место, загнув усики. Граната была нашей, типичная лимонка. «Все, отпусти!» Тот не отпускал. Видимо, пальцы до такой силы сжал, что затекли. Поэтому я ударил по ним и рявкнул: «Да отпусти, тебе говорят!» Посмотрев на упавшую под ноги гранату в паре сантиметров от края склона, еще немного, и покатилась бы вниз. И, подставив ногу, чтобы она действительно не скатилась, я поднял ее, аккуратно выкрутил запал и убрал его с гранатой в котомку. Осмотревшись, поднял с травы свою винтовку. Спросил: «Ну что, будете осматривать тела? Теперь уже можно». Никто не успел ответить, даже пошевелиться, как я боковым зрением уловил движение и выстрелил от бедра. Немец, что сдерживал бойцов НКВД, покатился по склону, хрустя ветками кустарника и потеряв по пути автомат. Он, видимо, и сам не ожидал на нас наткнуться. Фактически встреча была неожиданной для обеих сторон. Он сразу стал скидывать винтовку, нашу СВТ, чтобы дать очередь, когда я выстрелил и ранил его в плечо. «Он ранен!» — крикнул я. «Живым брать!» Лейтенант и два милиционера, что были ближе, отреагировали сразу. Прыгнули вниз, скатываясь на дно оврага и подбегая к уже встающему немцу. Однако тот, несмотря на ранение, оказался на удивление ловким, судя по приемам, владел джиу-джитсу на высоком уровне, пинался и крутился очень ловко. Но подоспевшая помощь все же помогла его скрутить и полностью разоружить. Хорошо, первая тройка, которая теперь имела отметины на лицах, не дала ему дотянуться до пистолета или ножа. Тут как раз и преследователи появились. Бойцы НКВД, оказалось, видели рукопашную, которая происходила на повороте оврага. Часть бойцов, не останавливаясь, двинула за оставшейся четверкой. Остальные притормозили, включая командиров. «Шустрые», — с одобрением сказал Старлей, осмотрев тела убитых и пленного, после чего, подозвав переводчика, начал вести допрос. Я подошел послушать. Мне тоже было интересно. Чуть позже вдали вспыхнула стрельба. Видимо, догнали несунов. Ну да с грузом далеко не убежишь. Где база, выяснить у немца удалось. Жесткие ребята в НКВД, умеют допрашивать, костоломы. Послушав, я отошел в сторону. «Что там?» — поинтересовался капитан. Он ходил к машинам, узнавал, как там раненые. Туда уже подъехали остальные грузовики. Сейчас водители осматривали расстрелянную машину милиционеров — решето. Еще одна машина с ранеными готовилась отправиться в ближайший госпиталь. Должны были поднести еще двух раненых бойцов из ведомства Берии. «Узнали, где база?» — Эта семерка нас вообще в другую сторону вела. Сейчас собираются, и бойцы поедут к базе. Я вам уже не нужен. Там 11 немцев осталось. Сами справитесь. Так что поеду к себе. Кстати, эти немцы на нашем грузовике были, поэтому и действовали так нагло днем». «Грузовик? Какой еще грузовик?» – удивился капитан. «Ага, дознаватели, что вели допрос, тоже удивились. А оказалось, он у них сломался, заглох. Вот немцы его и бросили. Думали машину захватить. Там у них один из семерки, что за водители, в нашей форме был. Да не успели. Уходили от преследований. И так и пришлось на своих двоих». «Ясно. Наверное, мы тоже в этом будем участвовать. Нужно уточнить, нужен ты или нет. Если что, с ранеными уедешь. Там уже пешком». «Ничего страшного, дойду». Капитан вернулся быстро. Мне велели объявить благодарность за помощь и отправить с ранеными в город. Но гранату отобрать. Вспомнили все-таки о ней. Не то чтобы она мне нужна, и так гранаты были. Просто интересно посмотреть, что дальше будет. «Не знаю никакой гранаты», — сделал я честное лицо. «Что в бою взято, то свято». «Обыскать?» «Да ладно, вот позовите меня еще раз», — проворчал я, протягивая гранату и запал. «Я насчет паспортов завтра зайду. Надеюсь, все будет готово, как обещали. Будет-будет». Я подбежал к отъезжавшему грузовику и на ходу забрался в кузов. Присев у борта, стал придерживать мотавшуюся голову тяжело раненого бойца, находящегося без сознания. Когда мы въехали в город, я, к своему удивлению, стал узнавать улицы. Мы сегодня проезжали, но на той, куда свернули, не были. Здесь находился госпиталь. Во дворе водитель сдал назад, подъехав вплотную к крыльцу, а я спрыгнул с машины и стал помогать санитару открывать задний борт. Потом забрал винтовку, лежавшую на дне кузова у заднего борта, и отошел в сторону. Так как нас привез сотрудник НКВД, особо это никого не напрягло. Забегали санитары, и раненых один за другим понесли внутрь здания. Некоторых сразу на операционный стол понесли, хирурги уже готовились. Делать мне тут было нечего, и я двинул к своим. Думаю, за полчаса доберусь. Посмотрел на небо. Стемнеет часа через 4. Время еще есть. Успею Таню отвезти обратно в общагу. Прохожие косились на меня. Тут и Павлов в нашем районе попался. Ничего говорить об оружии не стал. Оказалось, был в курсе насчет моего привлечения. И задал вопрос. «Нашли?» «Да, немцы, диверсанты. В магазин за продовольствием залезли. 6 положили, 1 раненый. Потери большие?» «Убит один в роте НКВД. 11 раненых. Только что привезли в госпиталь. 3 лежачих, остальные ходячие. Меня отпустили, дальше сами. Пленный все рассказал». «Продовольствие, значит?» — задумался Павлов. «А на самолетах им что, не сбросят?» «А тут совсем весело. Им 2 высылали самолет с продовольствием согласно заявке. Первый с ночными бомбардировщиками шел, что совершают налеты на Москву, чтобы наши ничего не поняли. Не повезло, на подлете их наши ночники-истребители встретили и сбили транспортник. Может, и случайно. Выслали 2. Его подбили над линией фронта. Запасов у немцев не осталось, и они решились на налет под видом бандитов. Такая вот история». «Да уж, чего только не бывает. Ладно, спасибо тебе за помощь». «Зовите, если что». Я пожал участковому руку и заторопился к своим.